Глава 7. Вторая печать. Я снова сидела в своей комнате. Дядя не позволил мне уйти в общежитие, но мне, если признаться, и самой туда не хотелось. Слишком много чувств и мыслей, с которыми трудно было бы справиться, если бы каждую минуту кто-то пытался отвлечь. До занятий оставалось еще часа полтора. Я могла спокойно переодеться, умыться, привести себя в чувство и с улыбкой пойти навстречу знаниям. Но сначала нужно было закончить то, что я начала вчера ночью, иначе все это было напрасной тратой времени. Коробочка из кармана никуда не делась, и я бережно достала ее, вздохнула и положила на кровать, решив, что надо бы переложить часть противоядия во что-то поудобнее — кольцо или кулон, который я смогу носить с собой, не привлекая ненужного внимания. Огляделась. В комнате было слишком много пыли, даже удивительно, когда она успела нарасти. Тут и убирались регулярно, в отличие от комнаты в общежитии. Да и я сама заклинания применяла. Все-таки пыль и грязь плохо влияют на некоторые сборы и составы. Махнула рукой, применяя хэшере. Как ни билась госпожа Тимираль, я так и не смогла овладеть ревише, которым пользовались нормальные маги. Что-то у меня все время выходило не так. Поэтому она махнула рукой, объяснив, как правильно приложить силы в хэшере, чтобы я ненароком не разрушила половину Академии. Привычно вложила магию и вздрогнула, когда по комнате пролетел поток чудовищной силы, сметая все на своем пути. Мебель, случайно попавшая под раздачу, превратилась в крошево, которое не подлежало восстановлению. Так я осталась без стола и стула, небольшого кресла и ковра. Зато шкаф сохранился. У него только левая ножка подломилась. «А пыли нет», — хихикнула нервно, сглотнула и зажмурилась, когда шкаф с отвратительным скрежетом проскрипел по полу, но устоял. Только створки открылись, вываливая содержимое. «Интересно, кто-нибудь придет проверить?» «Наверное, нет. Я же на дверь глушилку ставила, а убрала ее или нет, не помню. Вроде бы убирала, но значит, скоро дядя придет. И это все увидит. Да уж, может, стоило все-таки попытаться это ревише выучить? Хотя зачем, если у меня раньше никаких проблем не возникало? Неужели ночное приключение на меня так повлияло, что магия нестабильной стала? Я долго ходила по лабиринтам, которые глушили мою силу, и это наверняка вызвало во мне какой-то сбой. Да, не иначе». Тяжело вздохнула и пошла к шкафу. «Чтобы, если не затолкать все обратно, то хотя бы убрать с пола». Потянула плащ, который закинула на полку, потому что он оказался мне велик, и уже почти вытащила его, когда услышала глухой стук. Наклонилась, удивляясь, и высвободила из складок материи резную деревянную шкатулку. Та самая мамина шкатулка, которую я так и не смогла открыть. На глаза навернулись слезы. Что сегодня за день такой? Одни воспоминания, другие, все стягивается вместе, но никак не хочет соединиться в цельную картинку. Я бросила плащ обратно на пол, прижала к груди шкатулку и села на кровать, едва сдерживая слезы. По маме скучала безумно. Все бы отдала, чтобы ее сейчас увидеть. Но у меня осталась лишь эта шкатулка и больше ничего. Забралась на постель с ногами, положила шкатулку перед собой, разглядывая узоры. В прошлый раз они казались мне простыми, чуть грубоватыми. Но сейчас я различала в растительном узоре не только листики и цветочки, но и фигурки животных. Вот птица, раскинувшая в стороны крылья, или зверь, напоминающий волка со скаленной пастью. Кем бы ни был мастер, он гений. Потому что стоило на миг потерять замеченный образ, как он тут же менялся, исчезал, превращаясь во что-то новое. «Я так по тебе соскучилась, мамочка!» всхлипнула, сморгнула слезы, и они горячими каплями побежали по щекам. «Знаешь, с тех пор, как мы расстались, у меня многое изменилось. Наверное, я выросла. Ты ведь говорила, что любые испытания делают нас сильнее». Моя кровь горит, сжигая то, что могло бы уничтожить. Но она переплавляет все, как горн, закаляет то, что было хрупким. Узоры на шкатулке под моими пальцами казались живыми, и ощущение, что я на самом деле разговариваю с мамой, становилось все сильнее. Я учусь, изо всех сил учусь, чтобы стать настоящим магом, но у меня плохо получается. Нужно просто заучивать, повторять, как я делала всегда. Но то, чему успела научить меня ты, кажется лучше и правильнее. И я запуталась. Мне так хочется, чтобы ты была здесь, со мной, объяснила, как так вышло, что никто ни о чем не знает. Терренс хороший, но и ему тяжело. Наверное, потому что мы с тобой очень похожи, даже характером. Хотя он об этом и не говорит. Но я чувствую, когда он на меня смотрит, как ему трудно сдержаться и не назвать твое имя. Нельзя. Мамочка, зачем ты все это сделала? Ведь ты говорила, что всегда есть другой путь. Почему ты не нашла его? И сейчас мы бы с тобой были вместе. И мой папа мог бы быть жив. Я бы знала, как его зовут. Знаешь, слезы уже бежали, не останавливаясь. Пришлось приложить к щекам ладони, вытирая влагу. Сегодня я напортачила. Я не думала, что все так случится, но оно случилось. Сегодня умер король Брас. Я не ждала ничего. Мне просто очень хотелось выговориться и успокоиться. Пусть даже неодушевленному предмету. И совершенно точно я не ожидала, что поверхность шкатулки под моими пальцами вдруг дрогнет, раздастся громкий щелчок, и крышка немного отойдет, словно приглашая меня заглянуть внутрь. Первым порывом было откинуть вещицу прочь, но я сдержалась. Во-первых, мама бы никогда не дала мне потенциально опасный предмет. А во-вторых, мне просто было любопытно. Осторожно поддела ногтем крышку, и та легко откинулась, открывая содержимое. То есть не вся крышка. Шкатулка оказалась секретом, разделенная на две половинки. И вот сейчас мне открылась лишь одна из них. На темно-зеленом бархате лежал браслет. Блестящий ободок в два пальца шириной с выдавленным прямо на металле узором. Он сверкал, притягивал внимание, манил притронуться. И не было сил сопротивляться этому желанию. «Да что со мной?» Я отдернула руку в последний момент, качнула головой, пытаясь прогнать туман, который не давал мыслить здраво. Мне так сильно хотелось взять его, надеть, посмотреть, как он будет сидеть, что желание становилось невыносимым. И узор, такой простой, становился чарующе сложным, притягивающим взгляд. «Нет, так хватит!» Я с силой закрыла шкатулку и выдохнула, пытаясь успокоиться. Руки дрожали, и пусть теперь я не видела объект своего желания, но даже мысль, что он в моих руках, сводила с ума. «Что же это за магия такая?» с которой невозможно бороться. А то, что я проиграю, сомнений не вызывало. И даже кольцо тела Ята не протестовало, ласково светилось, будто подталкивая к еще одному сумасбродному решению. Отложила шкатулку в сторону, встала с кровати, резким движением вытерла остатки слез и отошла к окну. Собраться с силами, все обдумать, пойти к дяде и рассказать ему о мамином подарке. Да, именно так я и сделаю. Хватит пытаться быть самостоятельной. «Ведь не зря же мама сама отправила меня сюда. Значит, предполагала нечто такое. А Терренс умный. Он найдет выход из любой ситуации, решит все проблемы». Стало легко, будто сбросила с себя нелегкий груз. Улыбнулась, подхватила шкатулку и направилась к двери. А в следующее мгновение пришла в себя от звонкого щелчка и осознала, что за три шага успела откинуть крышку, достать браслет и застегнуть его на своей руке. Металл холодил кожу, но сидел на запястье так плотно, словно неведомый мастер сделал его для меня. Плотно обхватывал, но не причинял неудобств. «Да что ж!» На глаза навернулись слезы. «Ведь я даже не поняла, как сделала такую несусветную глупость. Я же не хотела, не собиралась и вообще шла к Терренсу, а этот браслет...» Попыталась повернуть его, ища застежку, и не смогла. Вывернула руку и охнула. Чем бы ни была эта вещь, но после того, как оказалась на моей руке, покидать ее она не собиралась. Потому что никакой застежки не было, да даже шва, который должен был остаться на месте стыка половинок, не было. Магия странная и пугающая магия, с которой я точно не смогла бы бороться сама. Плевать на занятия. Теперь я точно пойду искать дядю, чтобы он снял с меня эту пакость. Прижала к груди шкатулку, не собираясь выпускать ее из виду, со злобным сопением вновь попыталась покинуть свою комнату, но, распахнув дверь, замерла на пороге, столкнувшись с Терренсом, который уже занес руку, чтобы постучать. «Лето», — он устало улыбнулся, — «я хотел с тобой поговорить». «И я с тобой», — радостно выдохнула и втащила его в комнату, захлопнула дверь, вытянула вперед руку с браслетом и выпалила. «Он заставил меня надеть!» «Лето», — нахмурился Терренс, осторожно взял мою ладонь, рассматривая мое приобретение. «Он заставил тебя силой надеть браслет?» «Да! Как хорошо, что есть тот, кто тебя понимает!» «Вот как? А кто он, Лето?» Услышав вопрос, замерла. «Он!» Уже не так уверенно кивнула на браслет. Подумала и уточнила. «Он!» И даже пальцем показала, зажав шкатулку под мышкой. «Я понимаю, что для тебя сегодня было слишком много потрясений, и я не хочу добавлять тебе новых. Но если кто-то в моей академии позволил себе насилие...» Терренс скрипнул зубами. «Заставил тебя что-то сделать против твоей воли, то я должен знать его имя». Перед глазами промелькнула парочка особо ретивых студентов, кому не мешало бы получить по заслугам. Но что-то мне подсказывало, что дядя имеет в виду не их. «Это он! Браслет! Он сам наделся на меня! То есть я не хотела, а в следующий момент...» «Сам?» Мое запястье подверглось тщательному исследованию. «Не узнаю родовой герб». Вдруг подозрительно посмотрел на меня Терренс. «Это вещь — родовой артефакт силы. Если быть точнее, свадебный браслет, который надевают невесте в день свадьбы и снимают лишь тогда, когда она оказывается беременна». «Для чего?» — мне стало дурно. «Чтобы у наследника точно был родовой дар, Лето. Чье это?» «Если бы я знала!» Информация меня не радовала. Как вообще он оказался у мамы? Точнее, в этой шкатулке, которую я должна была беречь. «А как оказался у тебя? Где взяла?» На этот вопрос я могла ответить, поэтому, не задумываясь, протянула дяде мамину шкатулку. «Вот!» Он выпустил мою руку и аккуратно взял эту проклятую вещь. Я уже собиралась рассказать, как все произошло, когда Терренс вдруг откинул крышку, и я замолчала, потрясенно смотря на него. «Письма», — глухо и безжизненно произнес он. Я даже шею вытянула, чтобы удостовериться, что глаза меня не обманывают. Там действительно были письма. Те самые письма, что я читала по дороге сюда. И крышка открылась как положено, без всяких тайных половинок и прочих чудес. Но как? Почему? «Да, это...» Мне стало холодно. Идея показать ему шкатулку, глупой. Я же знала, что там его письма, все, которые он писал. И в них было много плохого. Было хорошее, было прошлое, которое следовало оставить в прошлом. Но убежать от себя трудно, ведь каждый раз, когда думаешь, что смог, будут появляться вот такие подарки из прошлого. И мне было до боли стыдно, что я опять вскрыла те старые раны, что уже перестали кровоточить. «А браслет? Он лежал в ее... в моих письмах?» «Нет, там было другое отделение. Дай я...» — забрала шкатулку из его рук, коря себя, на чем свет стоит. «Ну как так вышло? Ведь не было там писем в прошлый раз, не было!» «Смотри!» — закрыла шкатулку, открыла, но в ней снова были письма. «Не понимаю». «Лето, не обращай на это внимания. Ты, наверное, что-то не поняла». Терренс попытался меня успокоить. «Нет, я...» «Как бы то ни было, я попробую узнать, чей это браслет. Если он был спрятан в вещах Ари, значит, должен что-то значить. Я бы предположил, что это артефакт рода Тимуат, но у них был другой герб. Этот практически стерся. Вещь очень старая. Это точно не может быть чья-то шутка». «Нет. А о чем ты хотел со мной поговорить?» Я прошла обратно в комнату, чувствуя взгляд Терренса, который он не отрывал от шкатулки, пока я не положила ее на кровать. И только тогда обнаружил, что моя комната похожа на поле битвы больше, чем на спальню благородной девы. «Что здесь произошло?» Он нахмурился и стал собрано холодным, таким, каким и полагается быть директору академии. «Магия шалит», — скривилась я. Признаваться в собственном бессилии было неприятно. Я ведь столько всего знала. Но все эти заклинания были абсолютно бессмысленными, ведь многие маги считали их ненужными, затратными и устаревшими. А я пыталась приспособить, но чем дальше, тем хуже у меня выходило их контролировать. «Именно поэтому я здесь. Лето, после твоего приключения этой ночью, Оуэн предложил снова начать с тобой заниматься. У вас же хорошо получалось». «А почему не ты?» — вырвалось у меня. «Я сейчас не могу. Май, его величество король, Май Тиграят, попросил о помощи, точнее...» Терренс чуть скривил губы, выдав подобие ехидной улыбки. «В добровольно-принудительной форме пригласил на службу. Хотел вернуть ту должность, что я занимал ранее, но передумал. И теперь я министр образования». Я радостно улыбнулась. «Поздравляю!» «Лето, какие поздравления!» — застонал Терренс. «Меня же сживут сосвету. Ты управляешь одной из лучших академий». «Одной». «Научишься», — с нескрываемым удовольствием заявила дядя. «Но на меня у тебя теперь вообще не будет времени, это точно». «Прости, но Оуэн все равно вызвался за тобой присматривать. Он сказал, что у тебя есть сила, есть знания, но ты не можешь все это связать». Он вдруг нашел то слово, которое никак не могла подобрать я. И я была согласна заниматься даже с Сильтом, если это решит мои проблемы. «Подумаешь, господин Тилоят, с которым я даже не знаю, как общаться. Ничего, тут в академии все станет намного проще. Есть мастер и его ученица. Так что никаких фривольных мыслей просто не будет. И мне откуда будет возникнуть, вот и все. Да и кольцо на мне всего лишь для защиты. Хотя я и могу говорить другое». Что за мысли в голове? «Господин директор, Лето!» Леди Тикардо деликатно кашлянула, привлекая к себе внимание. «Да». Терренс обернулся к ней. «Девочки, пора собираться на занятия, а вас ждут в кабинете», с намеком произнесла воспитательница и подмигнула мне. Кажется, она подумала, что дядя опять распекает меня за очередную шалость, и поспешила на помощь. «Да, занятия. Лето, не вздумай покидать академию, тебе ясно?» «Конечно. Я буду послушно выполнять все, что от меня требуется». Кажется, мне он не поверил. По крайней мере, взгляд, который прошелся по моей потрёпанной фигуре, не оставлял простора для воображения. Не верит. Да что уж там говорить, я сама себе не очень-то доверяю, поэтому не буду клясться в том, что не смогу выполнить. «Леди Тикардо, позаботьтесь о моей племяннице и сопроводите ее на занятия». «Непременно, лорд Тилорби», — улыбнулась она. Дядя ушел, и я облегченно выдохнула. «Знаешь ли это? У тебя удивительные способности», — заметила Тикардо. «Но сейчас я бы посоветовала тебе переодеться и спускаться вниз. Занятия скоро начнутся. Не стоит давать поводов для сплетен». Она была права. Так что я смущенно кивнула, схватила с постели шкатулку и юркнула в ванную, чтобы там привести себя в порядок. Но пока умывалась, все никак не могла понять. Неужели Терренс прав? И все это мне просто показалось. Нет, глупость. Я смогла открыть шкатулку, достать браслет и... Он сам наделся. Или затуманил мои мысли, чтобы я это сделала. Могло ли так случиться? Да, вполне. Родовые артефакты — штука плохо изученная. Или хорошо, но не первокурсницами, которые опаздывают на занятия. Шкатулку я так и оставила в ванной. Пусть будет там, где не так сильно бросается в глаза. Вернусь, попробую изучить ее содержимое еще раз. На историю пришла чуть ли не последней, поймав недовольный взгляд мастера Тиэльеса. Странно. Раньше он относился ко мне спокойно. Быстро заняла свое место и только потом осознала, что на меня смотрят все. Парни не поздоровались, храня угрожающее молчание. И пусть занятие еще не началось, но что-то подсказывало, что дальше будет только хуже. «Уф, мастер, простите за опоздание, но я не опоздал». В аудиторию ввалился Манс. Я же облегченно выдохнула. Он в порядке. Весел, здоров, жизнерадостен. И вот он-то точно не будет сверлить меня напрягающими взглядами, добиваясь неизвестно чего. «Проходите, студент». Холодом в голосе мастера Тиэльеса можно было заморозить воду даже в столовой. Но друг даже не обратил на это внимания, шутливо поклонился и направился ко мне. Я подвинулась на скамье, зная, что он все равно займет большую ее часть. «Чем он вас так запугал?» — прошептал Манс, устраиваясь рядом. «Или все в трауре?» «А ты, смотрю, нет?» — также шепотом ответила ему. «Я не почитатель нашего безвременно ушедшего короля, знаешь ли. Умер, и ладно. Надеюсь, король Май будет лучше. У него адекватная голова на плечах». «Может, не стоит?» «Лето, успокойся!» — хмыкнул он, ударил меня по руке и задел спрятанный под длинными рукавами рубашки браслет. «Не понял». Вот теперь Манс нахмурился. Полез расстегивать манжет, я возмутилась и привлекла внимание мастера. «Студент, как вы себя ведете? Возмутился он. «Вам здесь не полуночный трактир». «Да у нее тут...» Пыхтел Манс, пока я пыталась спасти свою честь. То, что мне это не удастся, поняла почти сразу. Все-таки он парень и сильнее меня. «Вот». Он с победным воплем вскинул мою руку, но увидев, что там замер. «Так у нее еще и браслет!» — вызверился Сент. «Кроме кольца еще и браслет родовой? Лето, что это за шутки? Назови его имя, и он труп!» После последнего выкрика обернулась и посмотрела на стушевавшегося Йорка. Да уж, ожидать, что я озвучу имя мифического жениха после такого — верх безумия. «Студентка Телорби, вы выходите замуж?» — несколько растерянно спросил мастер Тиэльес, несмело улыбаясь. «Нет». «Но на вас обручальное кольцо. На ней свадебный браслет, а его надевают на свадьбу». Таким злым я Манса еще не видела. «А может, мы послушаем лекцию?» — неуверенно предложила я. «Нужно сообщить лорду-директору». Вдруг поднялся с места Сент. «Мы не можем это так оставить». Я застонала и ударилась головой о стол. Вот как мне им объяснить, что ничего страшного не произошло? Но меня, конечно, никто не слышал. Парни уже вовсю спорили, решая, что делать с тем, кто посмел обойти их запрет. Еще они гадали, как вообще кому-то удалось так близко подобраться ко мне. А мне почему-то уже даже не хотелось с ними спорить. Я молча сидела, опустив голову на руки, слушая, что они говорят. Странно, но в груди что-то бурлило, возмущалось, словно хотела о чем-то предупредить. Все мои мысли и чувства накалились, взбунтовались. Захотелось сбежать, сорваться с места, спрятаться. Но каким-то шестым чувством я понимала, что это невозможно. Что бы со мной сейчас ни происходило, это было не просто необычным. Это было чем-то из ряда вон. Я пыталась обратить на себя внимание, но даже мастер больше был занят разговором с парнями, чем наблюдением за мной. Он пытался привести их в чувство и начать уже занятия, но ему это не удавалось. Попыталась приподнять руку, но это ничего не дало. Не потому, что меня не заметили или проигнорировали. Просто я не смогла этого сделать. Все мышцы были напряжены. Чувства обострились. Мне казалось, что я верчусь на месте, наблюдая, как меняется мир вокруг. Вижу, но ничего поделать не могу. Вдох, и тело наполняет невероятная легкость. Хочется взять и взмыть, вырваться за пределы этого бесцветного, совершенно неинтересного мира. Я хочу, я жажду свободы, отчетливо понимая, не смогу ее получить. Все эти мысли окутывают, словно плотный кокон, за которым прячется что-то серьезное, что-то опасное, незнакомое, но при этом родное. Как такое может быть? Как я, бегущая от всего, могу чувствовать родство с какой-то странной силой, с невероятными страхами, которые скрываются где-то там? Это чувство, оно не мое. Я отчетливо понимаю это, но ничего не делаю, раз за разом вдыхая ставший ледяным воздух. «Кто?» Я обернулась и посмотрела на мужчину, который встал рядом со мной. Отчего-то я знала, что он не сделает мне ничего плохого, и я знала, что он тот, кто может все объяснить. «Кто ты?» — повторил он. Я молча рассматривала его, думая, как такое возможно. Никто из парней его не видел. Они все еще о чем-то спорили, но я не слышала ни слова. «Кто ты?» — третий раз спросил мужчина. Он был уже в летах. Я не знала, маг он или призрак, но могла дать ему лет 80. Настолько старо он выглядел. Но только в том случае, если он был человеком. А в этом я была не уверена. Седые волосы, чуть искрящиеся, словно на них попадает прямой солнечный свет. Сурово поджатые губы и ледяной взгляд почти черных глаз. Второй моей мыслью стало осознание, что на нем слишком странная одежда, будто мантия какого-то древнего жреца. Это чуть-чуть испугало, но я все равно нашла в себе силы ответить. «Меня зовут Лето». «Лето», — эхом повторил он. «Получилось». И он улыбнулся чисто, ясно и очень по-доброму. «Ничего не бойся. Теперь все пойдет так, как должно быть. Главное — дыши». И я закричала.